Есть дни, когда в ожидании наступления, как и всякий раз, надеясь потерять в нем как можно меньше людей, в то же время заранее знают, что многие неизбежно будут убиты. Но, несмотря на это, не хотят и не просят отодвинуть то неотвратимое, что все равно должно произойти. Но есть на войне дни такой тишины, когда почти ко всем людям на время возвращается первоначальное нормальное человеческое чувство. И как бы заново услышав слова «человека убили», они опять начинают сознавать, что это значит, что вот вдруг взяли и убили человека. Было все тихо, и он был жив, а потом его вдруг убили. И надо теперь зарывать в землю человека, час или два назад еще совершенно живого, не хотевшего и не собиравшегося умирать. Ильин, Завалишин и Сенцов не говорили сейчас друг с другом об этом. Но именно это чувство, вызванное внезапным присутствием смерти, породило то молчание за столом, в котором они сидели целых две или три минуты. «Сколько дней похоронных не писали?» — спросил Сенцов. «Шесть дней ни одной похоронной», — сказал Завалишин. «Ранения были, а похоронной ни одной не написали. Хотя нет, один из хозроты от гнойного аппендицита умер. Перемогался, не говорил, а пока довезли, перитонит. А что в похоронной написали?» «Написали, умер», — сказал Ильин. «Если умер при исполнении служебных обязанностей в действующей армии, пенсия все равно устанавливается. Закон это предусматривает». «Да, много все же людей умирает на войне. Не от самой войны. Так и Таня могла тогда от тифа». Сенцов снова с тревогой подумал о том, почему на треугольнике ее письма стоял этот штамп о рысь. Ильин и Завалишин в это время говорили, что надо позвонить в дивизию и еще раз подтвердить представление Максименко на Отечественную войну первой степени, чтобы хоть посмертно, а потом послать орден спецпакетом по месту жительства, чтобы его через военкомат семье. А хотя, вдруг усомнился Ильин, он же с Западной Украины. Его места вроде еще не освободили. Что-то я не помню. «Он не с Западной», — сказал Завалишин. «Он из-под Каменец-Подольска. Его места еще в начале весны освободили. Он оттуда уже и письмо получил, говорил мне неделю назад». «Раз освободили, значит, и военкомат опять на своем месте», — сказал Ильин. «Тирасполь, где я войну начинал, давно свободный. Они там на юге, вон где, а тут перед нами еще вся Белоруссия». «Не вся», — сказал Завалишин, — «а считай пол Белоруссии, пол территории под немцами, а в половине советская власть, партизанские края». «Посмотрю я, вы, политработники, на такие подсчеты чересчур размашистые», — сказал Ильин. «Да разве можно на войне считать, что половина территории — это половина страны? За все то главное, что им для войны нужно — города, узловые станции, магистрали. Немцы еще и теперь почти по всей Белоруссии ногтями и зубами держатся. Зачем же так размахиваться, пол Белоруссии? Вроде нам только полдела сделать осталось. А у партизан никто не отнимает. Партизаны тут, кабы такое, как тут, везде и всюду». Ильин не договорил и усмехнулся. «Тут мы две недели назад языка взяли. Прежде чем разведчикам сдать, сами побеседовали с ним для практики. Унтер-офицер, не молодой уже. Так он, знаешь, как здешних партизан высоко ставит? Всю зиму и весну между Минском и Барановичем на охране железной дороги был, а потом в чем-то проштрафился. И на передовую. Так ему тут, на передовой, после партизан, знаешь, как понравилось? Тишина. Зо гут, зо руик, зо айне штиле. А там, говорит, в тылу плохо, шлехт, зер шлехт. Еде нахт шпринунген, уберфелле шуссе. В общем, каждую ночь ЧП, а на фронте, говорит, тишина. Только не повезло. Не вовремя и не под тот куст по нужде сел. У нас, конечно, тут тоже не совсем тишина. 5 дней назад, наверное, читал, мы доносили. Засекли ночью у немцев прямо против себя мощный взрыв. На торфяных болотах, на узкоколейке мост капут. А кто? Партизаны, больше некому. И где? Буквально рядом с передовой. «Как им должное не отдать?» — повторил Ильин, давая понять, что заспорил с Завалишиным совсем не для того, чтобы умолить заслуги партизан. «Разрешите войти?» В дверь вошел и, войдя, закрыл ее за собой низенький капитан со знакомым Сенцову лицом. «Слушаю вас», — сказал Ильин после короткой паузы. «Вы сказали сразу же вам доложить, как выясню», — сказал капитан. Ведущий хирург медсанбата не подтвердил заключение, отверг наотрез и предложил доследовать. Остальные подробности могу утром. Пойду спать. «Не подтвердил? Ну и ну». Ильин удивленно мотнул головой. «А что, плохо, что ли?» — спросил Завалишин. «Наоборот, так хорошо, что даже не верится». Ильин посмотрел на капитана. «Куда же ты спать? Раз зашел, попей с нами чаю. Вот Сенцов явился, ужином его кормим». Капитан ничего не ответил, снял пилотку и шинель, повесил их на гвоздь и, вынув из кармана расческу, прежде чем подойти к столу, причесал растрепавшиеся редкие волосы. И пока он делал все это, Сенцов сообразил, кто он. Пришедший капитан был уполномоченный особого отдела полка, старший лейтенант Евграфов, которого тогда под Сталинградом Сенцов встретил в первый же день, как принял батальон, и потом часто видел у себя, особенно в начале. «Как... выпьешь по такому случаю?» — показав на Сенцова, спросил Завалишин, когда Евграфов сел за стол. Евграфов кивнул, и Завалишин налил в кружку водки. Ему побольше, себе и Сенцову поменьше, по второму разу. «С разрешения командира полка, еще раз будь здоров», — сказал Завалишин и чокнулся с Сенцовым. Евграфов кивнул, чокнулся и тоже выпил. Потом, закусив, спросил у Сенцова. «В оперативном отделе?» «Да». «Мне сообщили», — сказал Евграфов, «что к нам офицер из оперативного отдела армии приехал, только фамилии вашей не назвали».